Альянс Продакшн, Димас, Левис, Сандерс. Будет день, нас забывая, осенний лист кружится на ветру. Я не привык себя обманывать. Может, раньше прошли бы мимо друг друга, но я рад знакомству и скрывать не буду, что я счастлив разделить с тобой моменты радость влюбленности под крымским небом. Осознав все это, когда на расстоянии, под стук колес, время сердцем ранен. Воспоминания тревожат глаза Анастасии, хрустальным взглядом звезд и я в бессилии. В стиле доброй грусти выражаю мысли, поэтому художник иногда лирик. Не для многих появляются такие письма. Ты достойна этого от души для жизни. Многого не надо, если многое в тебе. Всем, кто помнит, передавай привет. Будет день, нас забывая, осенний лист кружится на ветру. Слезы не вытирай, смотри прямо в глаза. Я не могу остановить себя, любя оставить. Хочу лететь с тобой, крылья расправив, прямо к солнцу, вдыхая ветер, прямо туда, где будут петь нам эти звезды, что в небе далеко. Я знаю, что уеду, возьми мое тепло. Я знаю, магия чувств существует, и твоя улыбка окрасит небосвод. Мы уплывем с тобой как можно дальше, на корабле любви за горизонт. Там, где мечты людей сбываются, там нет грусти, там нет тоски. Заката лучи освещают нам дорогу, в медленном танце разрываю оковы. Будет день, нас забывая, осенний лист кружится на ветру.